Лицо под лыжной маской горело и зудело, рубашка намокла от пота, но он даже пальцем не шевельнул, чтобы почесаться или вытереть пот. Ворам всегда досаждают собаки. Собаки любого размера. Лучшие друзья человека могут тебя изживать или лаять до тех пор, пока не вывалятся внутренности или кто-то не придет посмотреть, из-за чего весь этот шум гам. Присутствие Трумэна представляло для него единственную опасность в этой сегодняшней работе, но Саймон все-таки решил ни перед чем не останавливаться. По словам Секоры, собака не была злой. Раздражительной и старой, возможно, но не злой. 750 тысяч долларов стоили того, чтобы попробовать пройти мимо нее. Саймон медленно нагнулся, никаких резких движений, и протянул тарелку далматину. Трумэн подбежал и понюхал. Потом понюхал еще. Саймон затаил дыхание. Момент истины. 750 000 долларов, и, может быть, свобода Саймона зависели от того, что сделает собака в ближайшие несколько секунд. Чертовский азарт. Саймон любил его. Он сам выбрал эту жизнь и отвечал за это сам. А жизнь, выстроенную по правилам, написанным кем-то другим, можно послать куда подальше. Трумэн зарылся в мясо. Саймон свободно вздохнул, его сердце успокоилось. Он поставил тарелку на пол и погладил далматина по голове. «Сейчас вам официант принесет карту вин». Трумэн вилял хвостом, не поднимая головы. Саймон разогнулся и подошел к зеркалу слева от входа в хозяйскую спальню. Как и все в доме Тукермана, зеркало было искусно сделано и богато украшено. Большое, в половину роста Саймона, в толстой позолоченной раме, украшенной лебедями, сатирами и херувимами. За ним также скрывалась охранная сигнализация, подсоединенная к стенному сейфу в спальню, расположенному как раз за этим зеркалом. Саймон размял пальцы, глубоко вздохнул и стал снимать зеркало со стены. Урони он эту конфетку, и 7 лет ему обеспечено. А, скорее всего, 10 или 20. Сигнализация не сработала. Но она была точно включена. Об этом говорила маленькая горящая красная лампочка. Саймон поставил зеркало на пол и повернул ключ сигнализации. Красная лампочка погасла. Зажглась белая. Сигнализация была отключена. Никаких сообщений и по полицейскому каналу. Это значило, что сигнализация молчала. Ну что ж, пусть не оставляет удача. Он посмотрел на Трумэна, который, наклонив голову, медленно жевал на левой стороне, как будто у него болели зубы. «Что, приятель, старость не радость?» Саймон повернул ручку двери и чуть приоткрыл ее. Он не думал, что там кто-то есть, но осторожность не помешает. Сегодня в 5 часов дня Дак позвонил в Атлантик-Сити и выяснил, что Тукерманы остановились в одной из самых лучших гостиниц в казино в Бордволке и собираются пробыть там, по крайней мере, до понедельника. Саймон оставил дверь приоткрытой. Пусть Трумэн зайдет, если захочет. Если оставить его снаружи, он может лаять и скрестись в закрытую дверь, чтобы быть рядом со своим только что обретенным новым другом.